Его наградили орденом Ленина и назначили на пост заместителя председателя Совета народных комиссаров. Однако реальное влияние Ворошилова в партийной и военной иерархии явно уменьшилось. Ворошилов в годы Отечественной войны. Отечественная война началась для Красной армии тяжелыми поражениями. Уже к концу первого дня гитлеровцы добились ощутимого успеха, а наркомат обороны и генеральный штаб стали утрачивать нити управления войсками. Сталин на несколько дней уединился на своей даче и никого не принимал. Во главе созданной 23 июня 1941 года ставки главного командования встал Тимошенко. Важная роль принадлежала и Жукову, возглавлявшему генеральный штаб. Особо тяжелое положение создалось на основном Западном фронте. Ставка направила сюда маршалов Шапошникова, Кулика и Ворошилова. Но и они не смогли ничего изменить или даже овладеть управлением войсками, чтобы упорядочить отступление. Видя разгром и беспорядочный отход многих частей, Ворошилов и Шапошников предложили создать новую линию обороны не по реке Березине, а гораздо восточнее, по среднему течению Днепра. Фактически продвижение немцев удалось временно приостановить еще восточнее, в боях за Смоленск. Главная ответственность за поражение первого периода войны лежит, конечно же, на Сталине. Но и спрос с Ворошилова также очень велик. Он виноват в том, что допустил избиение военных кадров. Он успокаивал страну речами, что Красная Армия якобы имеет более мощные огневые средства, чем любая другая, между тем, как немецкая армия имела преимущество по большинству видов вооружения. Ворошилов, как нарком обороны, чрезвычайно преувеличивал роль конницы в будущей войне в ущерб развитию танковых соединений и войск ПВО. 1 июля 1941 года Ворошилова отозвали в Москву. Сталин вернулся к руководству страной и армией. Был создан Государственный комитет обороны, в который вошел и Ворошилов. Сталин возглавил ставку Верховного командования. Буденный – юго-западное направление обороны, Тимошенко – западное, Ворошилов – северо-западное. 11 июля Ворошилов с небольшим штабом прибыл в Ленинград, чтобы принять командование отступающими войсками на северо-западе. Интересно, что уже в июле не только молодые бойцы, но даже школьники разучивали новую песню, в которой был такой припев: «Призыв раздается к победе вперед, в своих полководцах уверен народ. Веди, Ворошилов, веди, Тимошенко, веди нас, Буденный, в священный поход». Прибытие Ворошилова и его штаба в Ленинград не вызвало в потрепанных и усталых войсках особого воодушевления. И командиры, и партийные работники на северо-западе еще хорошо помнили о неудачной финской кампании. Тем не менее, ленинградская печать приветствовала Ворошилова. По многим предприятиям прошли митинги, собрания. В резолюции, принятой на собрании рабочих и служащих Кировского завода, утверждалось: назначение товарища Ворошилова на пост главнокомандующего войсками северо-западного направления еще раз говорит о том, какое громадное внимание партия и правительство уделяют колыбели социалистической революции городу Ленина. Да здравствует славный полководец Клим Ворошилов! Да здравствует знамя наших побед, великий Сталин! Ленинградские поэты сочинили наскоро ленинградский марш: «Трубы, трубите тревогу, стройся к отряду отряд, смело, товарищи, в ногу, в бой за родной Ленинград! Всех нас война подружила, думой спаяла одной, в бой нас ведет Ворошилов, Жданов зовет нас на бой». Но назначение Ворошилова не изменило неблагоприятной обстановки на фронте. Отступление Красной Армии в Прибалтике продолжалось, и лишь на отдельных участках сражения шли с переменным успехом. К счастью для города, не слишком активно действовала ослабленная недавней войной финская армия. Тем не менее, линия фронта постепенно перемещалась на восток, а численность советских войск и их вооружение уменьшалась.